бывают моменты, когда сидишь с кентами и рассказываешь им про свое детство. И с какой-то тоской на душе понимаешь, что веселое все-таки было время, которое, к сожалению, больше не вернуть. Детство, ну куда ж ты уходишь? Детство, пролетит и не догонишь. И жалко то время, жалко. Не жалко то время, которое я нам не верну. Детство, ну куда ж ты уходишь? Детство, пролетит и не догонишь. И жалко то время. Детство. Я раньше не думал, когда был пацаном, что детство пролетит, что буду стариком. Нет, я еще не старый, но детство ведь прошло. Мы выросли так быстро и выпито вино. А вспомни, братка, раньше гуляли по дворам. Были у нас игрушки, всего хватало нам. Чего же еще надо малому пацану, чтоб мамка была рядом и теплую весну. А как мне не хватает всей этой простоты. Берешь, идешь рыбачить, смотри, клюет, тащи. На велике, на речку, купаться до зари. Вот раньше было время, а сейчас, братан, смотри. Наркотики и водка окутали страну. Кенты здесь тонут толпами, я больше не могу. Ты взглянь на этот мир, он сильно почернел. На улицах стреляют, ну просто беспредел. Детство, ну куда ж ты уходишь? Детство, пролетит и не догонишь. И жалко то время, жалко. Не жалко то время, которое я нам не верну. Детство, ну куда ж ты уходишь? Детство, пролетит и не догонишь. И жалко то время. Детство. Мне сейчас 18 лет, я ушел недалеко от того времени, где на душе было легко, где не было забот, где не было проблем. Ну а теперь такое время, где доверия нет совсем. Когда на сердце тяжело, я вспоминаю эти дни. За годы много натворил плохого, господи, прости. Фотографии и рассказы, мои воспоминания. Сейчас не успел проснуться, опять достать внимание. А с другой стороны, сейчас золотые года. Посмотреть на стариков, не представляешь ни себя. Мы можем дальше жить, мы можем дальше развлекаться. Но для меня это не всем, не нужно дальше пробиваться. Остановить часы, это каждому не сложно. Но время наше нет, это просто невозможно. В наше время не следишь, значит ты потонешь. Детство, ну куда же ты уходишь? Детство, ну куда же ты уходишь? Детство, пролетит и не догонишь. И жалко то время, жалко. Не жалко то время, которое я нам не верну. Детство, ну куда же ты уходишь? Детство, пролетит и не догонишь. И жалко то время. Детство. Жалко, что не помню все с первого дня, как появился я на свет, как дождались все меня. Если время я верну, что бы сделал я не так? Может, рэп читал 40 лет, чтобы 20 жил ништяк. Я не жалуюсь на жизнь, только есть один гостяк. Что живем из среди немцев, не забыли русский флаг. Время убегает, даже если ты не хочешь. Не сопротивляйся, его не остановишь. Со слезами на глазах свое детство вспоминаю. Знаю, что чего-то не хватает, от воспоминаний тая. Ну ничего, братан, нам надо взрослой жизнью жить. Мы сейчас в Германии, нельзя нам родину забыть. Надоело мне работать, крутить гайки под капотом. Надоело за копейки идти и обливаться потом. Я хочу назад, не нахожу здесь места. Ведь раньше было проще, ведь раньше было детство. Детство, ну куда ж ты уходишь? Детство, пролетит и не догонишь. Жалко то время, жалко. Не жалко то время.